Прекрасные и проклятые. Послевоенный мир поразил нас как взрыв, и на нас обрушились неумеренная выпивка, флэперы в коротких платьях, разврат и дикие гулянки. Так писал композитор-песенник и певец Хоги Кармайкл. В Америке не было других людей, кто лучше бы воплощал в себе новый мир, чем Фрэнсис Скотт Фицджеральд и его жена Зельда. Фицджеральд родился в 1896 году в Сент-Поле, штат Миннесота, учился в Принстоне, но разочаровался в университетской жизни. Он бросил учебу и пошел в армию, почти ожидая, что его отправят в окопы Фландрии. Вместо этого новоиспеченный младший лейтенант попал в лагерь Шеридан, близ Монтгомери, штат Алабама. Летом 1918 года в деревенском клубе Фицджеральд повстречал Зельду Сейр и влюбился с первого взгляда. Зельда была почти на 4 года младше будущего мужа. Она родилась в Монтгомери, и отец служил в Верховном суде штата. Под выпускной фотографией Зельды значилось краткое двустишье, и оно, как ничто другое, отражало ее тогдашнее, да и всегдашнее отношение к жизни. «Зачем работать, когда всегда можно одолжить? Лучше думать о сегодня, а про завтра забыть». Однажды в статье для журнала Зельда объяснила, что флэппер, слушай главу май, это женщина, которая отрезала волосы, вооружилась лучшими серьгами, помадой, всем возможным нахальством и бросилась в бой. Она флиртует, потому что флиртовать весело. Если верить этому определению, сама Зельда была образцом флэппера. Также она была жизнерадостна, умна и, как и будущий супруг, стремилась стать писательницей. В своей ранней прозе Фицджеральд во многом опирался на ее дневники, а Зельда позже написала «Спаси меня, вальс». Роман, опубликованный в 1932 году, который в тот момент не имел успеха, но обрел много поклонников после смерти Зельды. Первый роман Фицджеральда «По ту сторону рая» вышел в 1920 году. Теперь у него был новый источник дохода, будущее сулило славу, а значит, и шанс жениться на Зельде. По некоторым источникам, именно такое условие она поставила своему поклоннику – доказать, чего он стоит, напечатав свою книгу. В марте 1922 года вышел и второй роман «Прекрасные и проклятые». Между тем, его лучшее и ныне самое популярное произведение «Великий Гэтсби» появилось в печати 3 годами позднее, но действие в нем происходит летом 1922 года. В «Прекрасных и проклятых» автор лишь слегка замаскировал подлинные события, рассказывая, как ухаживал за Зельдой и как они поженились, и у критиков книга восторга не вызвала. Кто-то назвал ее тошнотворно-слезливой сентиментальностью. Однако было продано уже 50 тысяч экземпляров, и молодая пара очутилась в свете софитов. В качестве рекламного трюка «Нью-Йорк Трибьюн» поручила Зельде написать обзор на книгу мужа. Разумеется, в статье она заявила, что роман совершенно безукоризненный, и призвала читателя немедленно купить его. Чем больше денег у Скотта, тем чаще он будет ее баловать нарядами и драгоценностями. Фицджеральды уже были так знамениты, как мало кто из писательских пар. Выражаясь словами поэта и редактора Луиса Антермайера, они были «сама пламенеющая юность». Двойной портрет Фицджеральдов поместили на обложку романа. Подразумевалось, что все сразу их узнают. Их даже пригласили сниматься в экранизациях, хотя ни тот, ни другая не имели актерского опыта. Фицджеральды, впрочем, приглашение не приняли, и в фильме по роману снялись Мари Прево и Кеннет Харлан. Тем временем далеко за Атлантикой в Париже еще один молодой писатель-американец сделал первый шаг навстречу славе. Эрнест Хемингуэй родился в Иллинойсе в 1899 году и после школы работал корреспондентом в Канзас-Сити. В конце 1917 года он откликнулся на объявление Красного Креста, был завербован и отправлен водителем скорой помощи в Италию. То, что случилось с ним на войне, включая время в итальянском госпитале, где он оправлялся от тяжелых ран, полученных в июле 1918 года, однажды станет основой романа «Прощай оружие» 1929 год. После войны он вернулся в журналистику и поселился в Париже, где работал зарубежным корреспондентом «Звезды Торонто». И вот в 1922 году во французской столице в студии Эзры Паунда его повстречал Уиндом Льюис. Хемингуэ, по описанию Льюиса, великолепно сложенный молодой человек, обнаженный по пояс, демонстрировал ослепительно белый торс. Он был высок, красив и безмятежен. Удар за ударом, мне казалось, с надлежащей беспечностью, он отклонял своими боксерскими перчатками, защищаясь от лихорадочного нападения Эзры. Последний удар, нацеленный в солнечное сплетение, полуобнаженный атлет легко его отбил, и Паунд рухнул на диван. Отцы и дети сейчас настолько отличаются взглядами на жизнь, руководствуются настолько разными правилами и стандартами, что кажется, будто они принадлежат к разным расам. Такое мнение выражала передовица «Атлантик Монсли» в октябре 1922 года. На этом журналист не останавливался. Два поколения — это естественные враги, они не доверяют друг другу, критикуют, подозревают друг друга и совсем друг другу не сочувствуют. Если Фицджеральд уже был кумиром нового литературного поколения, а Хемингуэй готовился им стать, существовали и другие имена. Имена старших писателей, которые также уважала читающая публика. Сегодня они в большинстве забыты. Эдит Уортон и Уилла Кессер, чьи романы вышли в 1922 году, ныне считаются значимыми фигурами в американской литературе. И современники думали о них ничуть не хуже. Но кто сейчас знает Бута Таргингтона? А между тем его роман «Элис Адамс» в 1922 году получил Пулитцеровскую премию. Если Таркингтона и помнят, то как автора великолепных «Эмберсонов», вышедших 4 годами ранее. По этому роману Орсон Уэллс снял фильм в 1940-х годах. Глядя из нашего века, Фицджеральд и Хемингуэй видятся двумя титанами американской литературы 20-х годов. Но в 1922 году они не казались столь титаническими. Как мы видели, публика прославляла Фицджеральда за «Прекрасных и проклятых». Он и его жена были несомненными звездами. Но до «Великого Гэтсби», его признанного шедевра, оставалось еще 3 года. А Хемингуэя вовсе не знал никто, кроме тесного кружка американцев в Париже. Первая его книга, незамысловато названная «Три истории и 10 поэм», выйдет только в будущем году, да и то скромным тиражом в 300 экземпляров. Писательская карьера Хемингуэя пострадала от неприятного случая, произошедшего в декабре 1922 года. Украли саквояж, где хранилось большинство его рукописей, включая первый роман. Для большинства американцев, интересовавшихся развитием национальной литературы, главным романом того года стал, пожалуй, «Бэббит» Синклера Льюиса, вышедший в сентябре. Это был беспощадный сатирический портрет американского Среднего Запада с его материализмом, нигилизмом и самодовольством. И копий было продано втрое больше, чем «Прекрасных и проклятых», которые сами были бестселлером. Словом «бэббитщина», произошедшим от имени главного героя, вскоре стали пренебрежительно называть бездумный конформизм и приверженность материальным ценностям на Среднем Западе. Читатели разделились на 2 лагеря. Одни видели в «Бэббите» безобразные нападки на ценности простых американцев, а другие считали, что роман гениален. Льюис впечатлил и коллег по цеху. Герберт Уэллс говорил о «Бэббите», что такого великолепного романа он давно не читал. Сомерсет Моэм считал его чистым и совершенным произведением искусства. С энтузиазмом встретили Бэббита даже в большевистской России, где он скоро вышел в переводе. Лев Троцкий сказал в интервью, что нашел книгу любопытной и познавательной, хотя и слишком буржуазной. Сегодня Льюис во многом забыт, а в 1920-х годах его то и дело называли величайшим романистом Америки. В 1930 году он станет первым американским писателем, который получит Нобелевскую премию по литературе.